Глава вторая. «Меньше знаешь, крепче спишь». Пословица. Уминая вкуснейшую глазунью с легким салатом, я помимо еды пытался переварить еще и информацию. Но получалось откровенно плохо. Это же надо! Младшая ветвь Деминых под мою руку решила уйти. Как такое вообще возможно? Ведь там не 10 человек и даже не сотни. И у всех своя жизнь, дома, хозяйство, семьи, дети, наконец. И они решили плюнуть на все и уйти, все бросив. Странно. Очень сомневаюсь, что это из-за великой любви ко мне. Нет, то, что отношение ко мне в роду поменялось, спорить не буду. Взять хотя бы тех воинов, которые присутствовали во время моего поединка с Кагановым-старшим. Вот на их счет я бы особо не удивился, решая не покинуть рот и пойти за боярином, которого выперли. Но опять же, а семьи свои никуда денут. Понятно, что с собой возьмут, но... Черт, вообще ничего не понимаю. Доев яичницу, я отхлебнул кофе и сыто откинулся на спинку стула. Ладно, надо дождаться Сильного. Думаю, он все объяснит. Ирина не стала, ссылается на то, что она баба глупая и не в свое дело не лезет. Хотя я не сомневаюсь, что знает она побольше многих. А уж в глупости вообще ни разу замечена не была. Потому ключница пожелала мне приятного аппетита и умчалась по каким-то своим делам. Наверное, снова горняшками командовать. И было видно, что это занятие женщине нравится. Она как-то даже моложе выглядеть стала. «Еще кофе, боярин!» — заглянул в столовую маленький Пантелей. Дождался моего кивка и ускакал на кухню, чтобы моментально вернуться с новой кружкой. «Подожди», — скомандовал я, когда поваренок собрался бежать обратно. «Расскажи, кто ты есть». «Так это... повар я», — растерялся мальчишка. Немного покраснел и добавил. «Ученик повара. Поваренок. Но буду поваром, точно, получается у меня готовить». «Да я не про это», — улыбнулся я. «Расскажи, кто ты сам, откуда?» «А, так из Демина, там родился и вырос». «А родители кто?» «Батю не знаю, не было его у меня», — пожал плечами поваренок. «А мамка из холопок. Хозяйство у нее крепкое. Козы есть, 10 овец, коровы. Ну и свиньи там всякие, куры». «И что, сама с таким хозяйством справляется?» — удивился я. «Как по мне, так тут с одной козой дел полно будет, а у матери его целый зоопарк». «Почему сама?» «Помощница у нее, и помощник тоже есть, за деньгу работают». «А ты?» «Я тоже помогал, пока маленьким был, но потом готовить понравилось, и мамка меня в обучение отдала». «Вот как», — задумчиво погладил лысину я. «Мать-холопка, по сути, рабыня, но хозяйство у нее, работники свои есть». «Сына на учебу отправила. Чудно». «А ты тоже холоп?» «Нет, боярин, свободный я». Отрицательно замотал головой и зачем-то поклонился Пантелей. «Да и не нужно мне продаваться. Небось, не бедствуем». «А мамка почему не выкупится?» Поинтересовался я. «А зачем?» Искренне удивился пацан. «Так она хоть и холопка, но в роду. Почти что сама Демина. Никто не обидит. А выкупится, и все. Ступай на все четыре стороны». Я улыбнулся и покачал головой. Поваренок явно повторял чьи-то слова. И вид при этом такой серьезный имел, что мне стоило больших усилий, чтобы не расхохотаться. «И что?» — снова спросил я. «Прямо-таки выгнали бы ее, если выкупится?» «Да не, Демины хорошие, а в младшей ветви дядька Саша Сильно все решает. Он бы не допустил», — сообщил мне Пантелей и гордо надулся. Но вдруг спал с лица, снова поклонился и испуганно зачастил. «Ой, прости, боярин, ты же не Демин теперь, а я тут про нас, про них, то есть, я же тоже, ой!» «Да успокойся ты!» — все же заржал я. Уж очень забавный этот Пантелей оказался. Не гневаюсь я. Лучше другое мне скажи. Как мамка к выходу из рода отнеслась? И как ее вообще отпустили, если она холопка? Мне это было действительно интересно, потому что я понятия не имел, как вся эта система с хозяевами-холопами работает. Да и настроение в роду лучше всего узнать у такого вот мелкого, но вроде бы довольного жизнью болтуна. «Так она не чья-то там холопка, а рода», — пожал плечами пацан. «Ну и если все уходят, то и она с ними». «Понятно», — хмыкнул я, нашел у кого спрашивать. «А как она к выходу отнеслась?» «И с хозяйством вашим что теперь будет?» «Так а что будет? С собой всех забрали. Там вон за полями уже загоны сколотили под живность. А как дома построят, то все своих зверей разберут. А что из рода вышли?» Он замялся, словно не решаясь продолжить, но затем махнул рукой и выдал. «Лучше так будет. Мы к младшей ветви привычные. Никто не обижает, помогают всегда. А коли уж в старшую заберут, то все. Илья этот, внук старейшины, злой как пес подзаборный. Погаными словами детей боярских хулил. Вот народ и подумал, что если он так на воинов ополчился, то что же с остальными станет? А так ушли, и все. С дядькой Сильновым не пропадем». «Не с дядькой Сильновым, а с боярином Северским», поправил его вошедший в столовую Александр Сергеевич. И кивнул мне. «Здрав будь, боярин. Проснулся?» «Да уж, проснулся», хмыкнул я. «Здрав будь, дядь Саш». «Ой, прости, боярин», снова согнулся в поклоне Пантелей. «Не подумавши, я сказал». «Да нормально все», успокоил я его. «Ступай дальше учиться, поваром станешь». «Ага, побежал я». Снова поклонился он и усвистал. «Что, Маркус, с родом знакомишься?» Вроде как в шутку спросил Сильнов. Но глаза при этом остались серьезными. «Да уж, знакомлюсь», вздохнул я. «Представляешь, лег поспать ненадолго, проснулся, а у меня уже полна горница людей. Теперь вот три раза подумаю, нужен ли мне вообще этот сон». «Сон — штука полезная», — хохотнул боярский сын. «Так что хоть иногда, но спать надо». «Ладно», — отбросив веселье, серьезно произнес я. «Шутки в сторону. Рассказывай, дядь Саш, и начни, пожалуй, с того, что со мной случилось. С какого перепугу я на трое суток спать улегся, словно спящая красавица?» «Не ко мне вопрос, Маркус», — покачал головой Сильнов. «Я, как ты знаешь, из сынов боярских, а не из бояр. У нас другая клятва, и приносим мы ее боярину. Ты же пред богами стоял и на верность княгине и земле русской клялся. Так что подробностей от меня не жди. У Соболя я, конечно, спросил, когда тебя домой принесли. Да только он одним словом ответил. Даже боюсь спросить, что за слово такое. Перун», — веско произнес Александр Сергеевич. «Дальше не пытай меня, сам у Соболя спросишь». «Перун, значит?» Задумчиво протянул я и забарабанил пальцами по столешнице. «Ладно, примем к сведению, тогда рассказывай дальше, про младшую ветвь. Что такого должно было случиться, чтобы столько людей под мою руку решили уйти?» «Илья Демин случился», — расстроенно вздохнул боярский сын, но тут же подобрался и вдруг начал оправдываться. «Ты не подумай, Маркус, я-то только рад, что люди за тобой пошли. А горюю я по роду Деминых в целом. Кончился он». «То есть как кончился?» — не понял я. «А вот так. Когда в роду узнали, что боярышню нашу выгнали, а я выйти решил, то разговоры разные пошли. Главы родов из детей боярских младшей ветви собрались. Думать хотели дорешать, как дальше жить. Но про тот сход боярин молодой узнал. И приперся сам, да не один, а со Снегиревым. И, ко всему прочему, сотню воинов из старшей ветви с собой притащил. На себе. Вот и дети боярские так подумали. Спросили у Демина, какого, в смысле, чего ему надо, мол. А он хулить их начал. Словами разными бросался, общий смысл которых сводился к тому, чтобы место свое не забывали. «Не поверишь, Марк, но мы так с холопами своими не говорим. Все же тоже люди они. А он перед воями такое вытворять начал». Сильнов замолчал и отвернулся, а я торопить не стал. Видно было, что всю эту историю он близко к сердцу принимает, и за род Деминых у него сильно болит душа. «В общем», — через пару минут снова заговорил Александр Сергеевич, справившись с эмоциями. «Погнали его из младшей ветви. Сказали сыны боярские, что такой боярин им не по нраву. И клятву на меча они ему приносить не будут. Так этот идиот знаешь, что сделал? Схватить их приказал и в холодную, предположил я. Ну а чего? Судя по всему, с мозгами у парня все плохо. Привык он быть внуком главы старшей ветви рода, вот и возгордился. А тут на тебе, сразу боярином назначили в ветвь младшую. Крышу от собственного величия у него и сорвало. Хуже, — покачал головой Сильнов. Он сказал, что с их наследниками договориться проще будет, и приказал Снегирёву порубить всех. «Да ладно!» — охнул я. «Это же война! Черт, Илья что, совсем свихнулся? И куда дед Михаил делся? Почему его рядом с внуком не было? Или и вовсе без внука? Тогда бы, может, и договорился с детьми боярскими. Война?» «Нет, Снегирёв отказался выполнять приказ. Неужто совесть у него проснулась?» «Да кто его знает», — пожал плечами дядя Саша. «Может, и совесть. Все же Тёма неплохой мужик, хоть и исполнителен излишне. А может, испугался?» «Испугался?» — не понял я. «Ну так», — улыбнулся боярский сын. «Маркус, да ты сам представь. На территорию младшей ветви заявилась вооруженная сотня из старшей. Само собой, наши вои тоже быстро собрались, да эту сотню в кольцо взяли. И наших-то побольше было. Но бой не могла, конечно, случиться. Все на нервах. И так в роду сумятится, а тут такое. Но, слава богам, обошлось. Снегирёва, кстати, Илья сразу же приказал схватить и в холодную. Но, как мне пересказывали, мог и зарубить там же. Очень уж осерчал. К детям боярским повернулся потом. Оскалился и сказал, что все равно они ему в верности поклянутся. Потому как живут на землях Деминых. Сами, говорит, приползете. Или на улицу всех выгонит. А где Михаил Васильевич был? Все же поинтересовался я. Как он допустил такое? «В тереме своем сидит», — ответил Сильнов и, понизив голос, продолжил. «Поговаривают, что жена его там в воду мутит. Она ему насоветовала Илью боярином сделать, а он с чего-то вдруг ее слушаться стал. Но и это еще не все. Слухи ходят, что боярин Михаил, опять же по желанию жены, решил младшего своего внука Василия во главе средней ветви поставить». То есть старый боярин хотел под свою руку весь род забрать. Может, именно поэтому он лично и не вмешался. Чтобы хоть какие-то видимые приличия соблюсти. Мол, вот вам, бояре рода Деминых, радуйтесь. Да уж, протянул я. Даже предположить такого не мог. Еще и средняя ветвь. И ладно, в младшей официально боярина не было, но у средней-то есть. И очень сомневаюсь, что боярин Иван это просто так оставит. «И не говори», — в очередной раз вздохнул дядя Саша. «В общем, главы сынов боярских сразу же, не расходясь, ко мне приехали. Хотели к тебе, да ты спал. А ты чего?» «А чего я?» — развел руками Сильнов. «Они же семья. Да и тебя я вроде узнать немного успел. Так что 17 глав сынов боярских из 21, что в младшей ветви Деминых были, готовы тебе хоть завтра клятву дать». «А остальные четверо что?» — поинтересовался я. «А их сейчас в княжестве нет, работают они. Но семьи их тоже переехали. Не сомневаются, что главы согласятся». «Подожди, дядь Саш, а куда они переехали-то? Там же людей, насколько я понимаю, очень даже много должно быть». «Надо сказать, что до меня только сейчас дошла вся серьезность ситуации. Это же не циферки в отчете, а реальные люди». Им где-то спать надо, что-то есть, и это только первое время, а потом еще и работу нужно им дать. А я еще сам со своим новым боярским званием не разобрался. Больше 4000 человек, совсем ошарашил меня Сильнов. Аж мурашки по спине побежали. Из них порядка 500 воинов, остальные мирные. И еще больше 200 воев сейчас на найме. Кто караваны сопровождает, а кто и бояр знатных охраняет? Вот как-то так.